Может быть, стоит начать поиски именно отсюда? Он насторожился. На одной из полок в беспорядке лежали негативы рукописей. Среди них он узнал пленку со снимком плиты в Жерменьи. Отец Андрей, собираясь в Рим, оставил ее здесь. Фотографию у отца Нила украли, а о негативе не подумали или просто не успели осмотреть кабинет библиотекаря. Он встал, решительно взял пленку и сунул в карман. Последняя воля отца Андрея должна быть выполнена. На спинке кресла висели куртка и брюки, тот самый костюм, что был на отце Андрея в его смертный час. Завтра его похоронят в полном монашеском облачении, а эту одежду больше никто не будет носить, да и следствию она уже не нужна. Слезы подступили, затуманив взгляд. Потом в голове отца Нила мелькнула безумная идея. Он схватил брюки. В левом кармане пальцы нащупали ремешок. Так и есть, связка ключей. Не колеблясь, он вытащил ее. Три ключа. Та самая связка, что имеется только у библиотекаря и у настоятеля. Самый длинный ключ, такой же, как у отца Нила, был от центрального крыла. Два других должны быть от северного и южного. Занятый трагическими событиями в аббатстве, отец-настоятель еще не изъял эту связку. Позже ее передадут преемнику отца Андрея. На миг отца Нила охватило сомнение в правильности принятого решения. Но тут ему вспомнилось лицо друга, столько раз сидевшего в этом самом кресле, и он словно наяву услышал: «Истина, отец Нил, вы ведь ушли в монастырь, чтобы познать ее». Он сунул связку в карман, вышел в коридор и зашагал в северное крыло библиотеки. Вот и надпись «Исторические науки». Если сейчас он отопрет эту дверь, то пути назад уже не будет. Отец Нил оглянулся. Оба коридора, ведущие в центральное и северное крыло, были безлюдны. Решившись, он вставил один из ключей в замочную скважину, повернул, и дверь бесшумно отворилась. Отец Нил, скромный преподаватель экзегезы, монах, ни разу в жизни не нарушивший устава аббатства, открыл запретную дверь и переступил порог северной библиотеки. Глава 16. Евангелие от Матфея. Что они делают там, наверху? Они сидели на каменной скамье возле имплювиума. Занималось утро пасхального воскресенья, в доме царила тишина. Петр, так же, как и хозяин дома, чувствовал, что валится с ног от усталости. Две ночи без сна, да и ели толком последний раз в четверг вечером в высокой зале вместе с Иисусом, а потом были арест учителя, его казнь, убийство Иуды. Широкие круги темнели у него под глазами. Он повторил вопрос: «Да что они там делают?» «Ты должен был бы знать об этом лучше меня. Не ты ли весь вчерашний день провел здесь, взаперти, пока я вел переговоры с Есеями?» Домохозяин не упомянул о краткой отлучке своего гостя вчерашним утром. Глядя вслед Петру, когда тот выскользнул на улицу, придерживая что-то на левом боку, он обо всем догадался. А ближе к вечеру по Иерусалиму поползли слухи, что галилеянин, убитый зелотами, тот самый, что накануне призвал Бога в свидетели своего спора с Каиафой, и Бог вынес свой приговор, покарав Искариота. «Думается мне, — Петр криво усмехнулся, — что большинство из них сейчас спит. Однако скажи, Есеи помогут нам?» «Да, у меня добрые вести. Они считают Иисуса одним из израильских праведников и согласны похоронить его на одном из своих кладбищ. Но перенести тело можно не раньше, чем протрубят в рог, возвещая окончание Пасхи. Ты же знаешь, есеи неукоснительно соблюдают ритуалы и ни за что не прикоснутся к мертвому телу, пока праздники не закончатся». Петр покосился на собеседника. «И где его похоронят? Под Кумраном?» Домохозяин отозвался не сразу, сперва помолчал, глядя на Петра в упор. Потом ответил: «Понятия не имею. Этого они мне не сказали». «А когда скажут, ты об этом не узнаешь ни за что». Глава 17. Отец Нил осторожно прикрыл дверь библиотеки. Много лет он многие годы посещал ее беспрепятственно, но когда учредили схоластикат, Замки были заменены, и последние 4 года вход в эту часть северного крыла для него был закрыт.